Часть вторая. Уроки состоятельности. 17 различий в мышлении и поступках богатых, бедных и представителей среднего класса. В первой части книги мы говорили о процессе манифестации. Вспомните, мысли ведут к чувствам, чувства ведут к действиям, действия к результатам. Все начинается с мысли, которая представляет собой продукт сознания. Разве не удивительно, что сознание составляет основу всей нашей жизни, и вместе с тем большинство из нас не имеет понятия о том, как работает этот мощнейший инструмент? Рассмотрим для начала, как работает наше сознание. Образно говоря, сознание — это большая картотека. Все входящие данные сортируются и помещаются в определенную ячейку, из которой их легко изъять, если потребуется помощь в решении проблемы выживания. Обратили внимание, я сказал «выживание», а не «процветание». В любой жизненной ситуации мы обращаемся к ячейкам сознания в поисках подходящей реакции. Предположим, что вы обдумываете некий финансовый вопрос. Вы автоматически обращаетесь к ячейке с пометкой «деньги» и извлекаете из нее ответ. Все ваши мысли о деньгах – это только то, что хранится в денежном отделе сознания. У вас могут появиться только эти мысли и никакие другие, поскольку только эти хранятся в вашем сознании под этой рубрикой. Вы принимаете решение, основанное на том, что кажется вам логичным, разумным и уместным в сложившихся обстоятельствах. Вы делаете выбор и считаете его правильным. Проблема, между тем, заключается в том, что ваш правильный выбор может не быть в то же время успешным. На поверку, то, что представляется вам исключительно разумным, может привести к плачевным результатам. Возьмем в качестве примера мою жену, прогуливающуюся по торговому центру. Мне, кстати, совсем несложно это представить. Она видит зеленую сумочку, которая продается со скидкой 25%. Моя жена немедленно обращается к нужной ячейке памяти с вопросом: «Не купить ли мне эту сумочку?» Ответ приходит через долю секунды. Ты как раз ищешь зеленую сумочку к тем зеленым туфлям, которые купила на прошлой неделе. К тому же у нее вполне подходящий размер. Покупай. Пока она спешит к прилавку, ее сознание не только ликует при мысли о чудесной сумочке, но еще и преисполняется удовольствие от того, что она будет куплена на четверть дешевле. С точки зрения моей жены, покупка сумочки совершенно оправдана. Сумочка ей нравится. Она считает, что сумочка ей просто необходима, что у нее хорошая цена. Между тем, у моей жены не возникает даже мысли о том, что сумочка и вправду чудесная, и я сэкономлю 25% от ее стоимости, но сейчас у меня $3000 долга, поэтому лучше воздержаться от покупки. Эта мысль не приходит ей в голову, потому что у нее нет ячейки, содержащей такую информацию. Для информации «если у тебя есть долги, не стоит разбрасываться деньгами» в ее сознании никогда не создавалась ячейка. Ее просто не существует, а значит, подобной альтернативы у жены тоже нет. Понимаете, к чему я веду? Если в вашей картотеке хранятся данные, не связанные с финансовым успехом, они-то и составят единственный доступный вам выбор. Он будет естественным, непроизвольным и весьма разумным с вашей точки зрения, но в итоге приведет вас к финансовому краху или, если повезет, к финансовой посредственности. И напротив, если ячейки вашего сознания содержат данные, ориентированные на успешное финансовое будущее, вы легко будете принимать решения, ведущие к позитивному результату. Вам не придется даже задумываться. Привычный образ мыслей сам приведет вас к успеху, как это было, например, с Дональдом Трампом. Его мышление творит золотые горы. Было бы просто потрясающе уметь думать о деньгах так, как думают миллионеры. Вы не находите? Искренне надеюсь, вы отвечаете «конечно» или что-нибудь в этом роде. Да, этому можно научиться. Выше мы говорили о том, что первый шаг к любой перемене начинается с осознания. Другими словами, первый шаг к образу мыслей, свойственному миллионерам, заключается в изучении особенностей их мышления. Богатые люди думают совсем иначе, чем бедные или представители среднего класса. Они по-иному рассуждают о деньгах, богатстве, самих себе, окружающих и всех без исключения жизненных явлениях. Во второй части аудиокниги мы исследуем некоторые из этих отличий и введем в ваше сознание 17 альтернативных ячеек, которые заполним уроками состоятельности. Они помогут переориентировать вашу финансовую программу. С новыми ячейками появится возможность нового выбора. Вы сможете отсеивать мысли, свойственные людям с низким и средним достатком, и сконцентрироваться на тех, которые характеризуют мышление людей, обеспеченных. Помните, вы можете выбирать мысли, поддерживающие ваше стремление к счастью и успеху, устраняя те, которые мешают добиваться цели. Хочу сразу предупредить возможные обвинения в свой адрес. Во-первых, я ни в коем случае и ни под каким видом не хочу унизить достоинство бедного человека и показаться лишенным сочувствия к его положению. Я далек от мысли, что богатые лучше бедных, они всего лишь богаче. Вместе с тем, свои идеи мне хочется донести до вас как можно яснее, и только поэтому я стремлюсь сделать различие между богатством и бедностью таким отчетливым и наглядным. Во-вторых, говоря о богатых, бедных и среднем классе, я сравниваю исключительно менталитет, разницу в образе мыслей и действий, но никак не количество денег или общественное положение. В-третьих, говорить буду обобщенно. Я понимаю, что не все богатые и не все бедные в точности такие, какими я их описываю. Повторю, моя задача заключается в том, чтобы вы как можно лучше поняли каждый принцип и научились им пользоваться. В-четвертых, я не часто буду говорить о представителях среднего класса как таковых, потому что они, как правило, воплощают в себя особенности бедного и богатого менталитета. Еще раз напомню, что только помогаю вам понять, где на этой шкале находитесь вы сами, и учу рассуждать так, как рассуждают богатые люди, чтобы вы могли лучше устроить свою жизнь. В-пятых, может показаться, что некоторые из принципов этого раздела имеют отношение скорее к привычкам и поступкам, чем к мышлению. Но не забывайте о том, что действия проистекают из чувств, а чувства, в свою очередь, из мыслей. Следовательно, каждое действие, приближающее нас к богатству, прежде было мыслью, ориентированной на ту же цель. И, наконец, прошу вас выбросить из головы мысли о правоте. Другими словами, не делайте по-своему. Почему? Потому что именно поступая по-своему, вы оказались в своем нынешнем положении. Хотите продолжать в том же духе? Тогда поступайте, как знаете. Но если вы еще не богаты, сейчас должно быть самое время испробовать другой метод, особенно когда его предлагает по-настоящему богатый человек, проложивший путь к достатку тысячам других людей. Выбор за вами. Принцип состоятельности. Вы можете выбирать мысли, поддерживающие ваше стремление к счастью и успеху, устраняя те, которые мешают добиваться цели. Идеи, которые вы усвоите, просты, но основательны. Они коренным образом меняют жизнь реальных людей в реальном мире. Откуда я это знаю? В мою компанию Peak Potentials Training ежегодно приходят тысячи писем и электронных сообщений, в которых говорится о том, что тот или иной урок состоятельности изменил чью-то жизнь. У меня нет сомнений в том, что, усвоив наши уроки и применив их на практике, вы сможете изменить и свою судьбу. В конце каждого раздела вы найдете декларацию и описание специальных упражнений, которые помогут закрепить эти уроки. Кроме того, ненавязчивые советы помогут вам все усвоить. Постарайтесь как можно скорее применить на практике каждый из изложенных принципов. Тогда знания закрепятся на клеточном уровне и подготовят почву для долгоиграющих и необратимых изменений. Многие понимают, что мы с головы до ног состоим из привычек, но мало кто отдает себе отчет в том, что они делятся всего лишь на два вида – привычку «делать» и привычку «не делать». Все, что вы сейчас не делаете, вы имеете привычку «не делать». Единственный способ превратить привычку «не делать» в привычку «делать» – это взяться за дело. Прослушивание будет хорошим подспорьем, но разница между прослушиванием и действием колоссальна. Если вы всерьез хотите добиться успеха, докажите это своими поступками и делайте то, что я рекомендую.